«Вы, должно быть, шутите», — сказал Супермен. «Почему ты отвергаешь свое великое наследие? Вся история вашей планеты — это знание и великолепие, ее благоговение и тайна закодированы во мне», — сказал Бриньяк, когда вместе с родителями Супермена появились изображения Криптона. «Я Криптон», — сказал Бриньяк, заставив его нахмуриться. «Ты извращение, порочащее саму память моего отца и всего моего народа», — сказал Супермен. «И это твое окончательное решение?» — спросил Бриньяк. «Читай по губам, иди к черту», — сказал Супермен. «Неудачно, но предсказуемо», — сказал Бриньяк, когда появились его дроны и начали их взрывать. «Шевелись, ястребиная!» Девочка закричала, и они улетели от дронов, уничтожая их. «Между тем, черт возьми, в каких бесчисленных мирах побывал этот парень», — сказал Шон, когда кабели от его затылка от скафандра, подключенные к банкам памяти Бриньяка, загружали каждый дюйм данных, не предупреждая Бриньяка. «Есть что-нибудь о Криптоне?» — спросил Бэтмен. «У меня есть все, но количество миров, в которых он побывал по всей вселенной, вот что меня бесит», — сказал Шон, просматривая все данные. «Сколько их было?» — спросила Гамора. «Тысячи. Однако в последнее время его оттеснили из-за легиона. Даже он недостаточно силен, чтобы прорваться сквозь нашу оборону», — сказал Шон, прежде чем кабели отсоединились от машины и исчезли. «У меня есть все. Как только мы вернем это Дедакту, он сможет начать восстанавливать эти миры, начиная с Криптона», — сказал Шон. «Тогда я предлагаю вернуться и помочь Супермену», — сказал Дракс. «Согласованный», — сказал Шон, когда они ушли. «Назад с Суперменом». Три первоначальных члена Лиги Справедливости прекрасно справлялись с Бриньяком, пока не открылась труба бума, и появился Дарксайд, который взорвал Хавкгирл и Йотун в дыру, прежде чем он и Бриньяк сняли Супермена. «Похоже, наш план сработал идеально», — сказал Бриньяк. «А где остальные?» — спросил Дарксайд. «Это не имеет значения. У меня есть то, что мне нужно», — сказал Бриньяк, поднимая Супермена, и они ушли. Вскоре прибыли Шон и остальные и вытащили их из ямы. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон. «Дарксайд, Супермен был прав. Они все прекрасно спланировали», — сказала ястребиная девочка. «Честно говоря, я ненавижу, когда он оказывается прав», — сказал Шон, поднимая их. Дарксайд и Бриньяк вели Супермена в другую часть здания. «Помни о командах нашей сделки. В обмен на Супермена ты обещал пощадить мою планету», — сказал Дарксайд. «Согласованный», — сказал Бриньяк, когда они прибыли к месту назначения. «Но я все еще не могу понять, зачем он тебе нужен». «Конечно, не для простой мести», — сказал Дарксайд. «Это совершенно элементарно. Наблюдать». Бриньяк сказал, что поместил Супермена в центр комнаты с пристегнутыми ремнями. «На протяжении многих лет я бродил по вселенной, собирая данные», — сказал Бриньяк, прежде чем опуститься в капсулу рядом с бесчисленными другими своими телами. «По мере того, как мой аппетит рос, я менялся и превращался в то, что вы видите сегодня. Из этого центрального ядра я могу послать бесчисленное количество дронов в каждый уголок вселенной, чтобы собрать больше данных для моей коллекции. Но этого недостаточно. Я достиг пределов своих запрограммированных функций. Чтобы перейти на следующий уровень, мне нужна живая ДНК последнего сына Криптона», — сказал Бриньяк, прежде чем в Супермена выстрелили электричеством и он застонал от боли. «Теперь я становлюсь истинной формой жизни, подобной которой эта вселенная никогда не видела», — сказал Бриньяк, прежде чем невидимый Дарксайд поместил на него устройство, заставляющее комнату светиться красным. «Подожди, что ты наделал?» — спросил Бриньяк. «Просто небольшая модификация, которую мы с Таносом придумали. Теперь вы находитесь под нашим контролем», — сказал Дарксайд. «Что ты делаешь?» — с болью спросил Супермен. «Раньше Бриньяк обладал способностью пожирать планеты. Теперь он может поглотить целую вселенную, где мы с Таносом сможем править», — сказал Дарксайд. «Я так не думаю», — закричал Шон, отпихивая его ногой, прежде чем разбить терминал, освобождая Супермена. «Внимание! Схема неполная. Критический системный сбой», — встревоженно сказал Бриньяк. «Где Дарксайд?» — спросил Супермен. «Забудь о нем. Мы получили то, зачем пришли. Давайте двигаться», — крикнул Шон, когда они улетели, пока Супермен не остановился и не погнался за Дарксайдом. Остальные вскоре вернулись на корабль. «Эй, где летающий мальчик?» — спросил Рокет. «Я Грут», — сказал Грут. «Гребаные цифры. Вы, ребята, идите, а я его найду», — крикнул Шон. «Но», — попытался сказать Квилл. «Сейчас же», — крикнул Шон, улетая прочь. Супермен и Дарксайд сражались друг с другом, и Дарксайд получил преимущество. «В отличие от твоего друга и лидера Супермена, ты мне не ровня», сказал Дарксайд, прежде чем его взорвал упомянутый человек. «Ты просто идиот», сказал Шон, схватив его за шею и глядя на него из-под маски. «Но», попытался сказать Супермен, «мы уходим», крикнул Шон, создавая портал, прежде чем они ушли, оставив Дарксайда под грудой обломков. «Ну, играл легионером, ну, сыграли», сказал Дарксайд, прежде чем объект Дарксайда был уничтожен. Издали группа увидела взрыв. «В следующий раз, когда я отдам приказ, ты его выполнишь. Мне все равно, кого он убил, чтобы так тебя разозлить. Терпин не хотел бы, чтобы ты так безрассудно жертвовал своей жизнью, и ты это знаешь», сказал Шон без шлема. «Да я знаю», Супермен сказал, зная, что он не был самим собой. «Значит, мы получаем все, что нам нужно», спросила Диана. «Во всех мирах, где он побывал. Теперь мне просто нужно передать это Дидакту, и он сможет начать», сказал Шон. Шон возраст 24 года, Дэвид 27 лет, близнецам 13 лет, Тритон возраст 8 лет, Турок возраст 15 лет, Изабелла 14 лет. Глава 87. Глава 87. Табула раса. Шон хмыкнул, когда его вежливо толкнул в кровать голый звездный огонь, который ухмыльнулся ему. «Не то чтобы я не получаю удовольствия от вида обнаженной оранжевой плоти, но по какому случаю?» — спросил Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем сесть ему на талию. «Увидев, как счастлива Диана, Салли и Юкари с детьми, я решил, что тоже хочу одного», — сказала Старфайр, прежде чем вскрикнуть от удивления, когда ее заставили лечь на спину, прежде чем перевернуть на четвереньки, прежде чем он схватил ее оранжевую задницу, заставляя ее стонать. «Все, что тебе нужно сделать, звездный огонь, это попросить, и ты получишь», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, прежде чем он медленно вошел в ее вход, заставляя ее задыхаться от блаженства, когда его большой член вошел в нее, прежде чем он начал толкаться в нее, заставляя ее задницу хлопать по его талии. «Я и забыла, как это удивительно», — сказал звездный огонь в блаженстве, когда она оттолкнулась, чтобы увеличить его скорость. Они не занимались этим уже несколько месяцев, так как у них были более важные дела с легионом после того, как режим был уничтожен. «О, это становится намного лучше, дорогая», — сказал Шон, прежде чем электричество появилось в его руках и ударило ее по заднице, заставив ее взвизгнуть от удовольствия, когда ее оранжевая задница затряслась от удара. «О боже», — сказала Старфайр в шоке, прежде чем он сделал это снова, заставив ее взвизгнуть от удовольствия. «О, я люблю эти новые силы», — сказал Шон, входя в нее еще быстрее. Затем Шон наклонился вперед и положил свои руки на ее большие груди, прежде чем послать электричество через них, заставляя ее стиснуть зубы от блаженства. «Так хорошо», — сказала Старфайр, прежде чем задохнуться, чувствуя приближение оргазма, как и она, прежде чем он вошел в нее быстрее. «А вот и он», — сказал Шон, прежде чем поднять ее и поцеловать, заставив застонать, когда они оба кончили, и ее глаза закатились на затылок, когда она почувствовала, как его теплое семя вошло в ее лоно. «Ммм», — сказала Старфайр в блаженстве, прежде чем положить руки на ее лоно. «Я почти уверена, что ты будешь хорошей матерью, когда родится эта маленькая девочка», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Откуда ты знаешь, что это будет девочка?» — с любопытством спросила Старфайр. «Назовите это интуицией. Сейчас, может, продолжим?» — спросил Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем наброситься на него, чтобы убедиться, что она достаточно наполнена для ребенка. «Да, я знаю, что это коротко, но я не могу, ради всего святого, найти способ сделать это длиннее. Вот почему это заняло так много времени. Прошло уже несколько недель после смерти Бриньяка и Дарксайда. Предтечи уже восстанавливали Криптон, к великой радости Супермена, когда его родная планета была восстановлена снова, и все же Земля всегда будет его домом. В данный момент, однако, Лекс каким-то образом сбежал из своей очень маленькой камеры, так как у него все еще были союзники, хотя и очень немногие в эти дни. Прямо сейчас девушка Ястреб боролась с ним, когда он взорвал ее. Она быстро упала на причал, и он уже собирался снова взорвать ее, Когда появился Супермен и использовал себя в качестве щита, затем сверху появился серебристый серфер и отшвырнул Лютера прочь. «Мне не нужна помощь», — сказала Хатгерл, заставив Супермена ухмыльнуться. «Ни за что», — сказал Супермен, прежде чем полететь за Лютером. Лютер раздраженно зарычал, прежде чем его сзади ударила пара клинков от Лаки. «Библиотека Лаки, я не забыл, как ты меня раздражал 4 года назад», — сказал Лютер, пытаясь его взорвать. «Я вижу, ты по-прежнему высокомерен», — сказал Лаки перед тем, как прилетел Железный Человек и разнес Лютера в клочья. Видя, что его превосходит и превосходит числом, Лютер не имел другого выбора, кроме как отступить, и чтобы обеспечить себе побег, он взорвал круизный лайнер, который был полон людей, прежде чем улететь. «О, это просто не круто», — раздраженно сказал Тони, прежде чем они бросились на корабль, чтобы помочь, в то время как Лютер убежал, как настоящая сука. Тем временем в Лекскорп Мерси, теперь возглавляющая компанию, вышла из лифта с телефоном у уха. «Тогда увольте их. На самом деле, избавьтесь от всего подразделения. Мне все равно, что сделал бы Лютер. Легион поставил меня во главе роты, и если вы не можете принять это, я это сделаю». Мерси попыталась ответить, но, войдя в свой кабинет, широко раскрыла глаза от шока, увидев, что Лютер с поврежденной броней выглядит слабым. «Милость, помоги мне», — сказал Лютер, прежде чем упасть. В обычное время Мерси бросилась бы к нему, но те дни давно прошли с тех пор, как она начала встречаться с Шоном. Она медленно подошла к нему с ухмылкой на лице, прежде чем скрестить руки под грудью. «Им», — попытался сказать Лютер, — «заболел, умирает, и вы не могли бы сделать это где-нибудь еще?» — спросила Мерси, заставив его широко раскрыть глаза. «После всего, что я для тебя сделал», — сказал Лютер, — «ты хочешь сказать, что обращаешься со мной как с мусором и оставляешь умирать, чтобы спасти свою шкуру?» «Да, извини, но те дни давно прошли, а теперь, если ты думаешь, что я это сделаю», — Мерси попыталась сказать, прежде чем Лютер схватил ее за шею, заставив задохнуться, прежде чем он начал душить ее. «Похоже, в старом костюме все-таки есть натюрморт. А теперь, где профессор Ива? А еще лучше, где Трэвис?» — спросил Лютер, поскольку у Трэвиса и Лютера были схожие идеалы, когда дело доходило до уничтожения тех, кого они оба ненавидели. «Я уволил Ива около месяца назад». Он продолжал спорить с членами Легиона. «А Трэвис сейчас в Аркхеме», — в страхе сказала Мерси. «Он что? Почему он не на острове Страйкерс?» «Ну и что?» — спросил Лютер. «Шон поместил его туда, чтобы присматривать за ним поближе с тех пор, как ты помогла ему сбежать в прошлый раз», — сказала Мерси, заставив его зарычать, а потом бросила ее и улетела искать Ива в его старом доме. Минуту спустя. «Кто такой Ива?» — спросил Шон, когда Бэтмен и Супермен вошли в кабинет Мерси. «Ива был одним из наших лучших ученых, когда Лекс был главным, но мне пришлось уволить его, так как он постоянно сражался с членами Легиона, которые работали здесь. Я не знаю, где он сейчас, но он сказал, что построит что-то, что изменит правила игры, прежде чем уедет», — сказала Мерси. «Что это за игра, меняющая правила игры?» — спросил Бэтмен. «Даже не знаю, хотя у него есть специальность по нанотехнологиям. Может быть, это поможет», — сказала Мерси. «Спасибо за информацию», — сказал Шон перед тем, как они ушли. Между тем, девушка-ястреб патрулировала город, прежде чем получила предупреждение о том, что кто-то или, скорее, что-то атаковало объект, на котором были ядерные топливные стержни. Подлетая к объекту, она увидела довольно крупного серокожего человека, который на самом деле был андроидом, убегающим с топливным стержнем в руке, прежде чем она вошла и ударила булавой по его голове, заставив его упасть и выронила стержень. «А зачем это нужно такому человеку, как ты?» — спросила девушка-ястреб, прежде чем андроид посмотрел на нее и увидел, что его глаза загорелись на секунду, прежде чем шокирующие крылья, подобные ее, появились на его спине вместе с идеальной копией ее булавы, прежде чем он бросился на нее, заставляя ее отступить. Они боролись с минуту или около того, но андроид оказался слишком сильным для нее и вырубил ее, прежде чем убежать. Минуту спустя, «Шейра», — сказал Шон, встряхивая ее, прежде чем она открыла глаза, увидев, что она все еще на улице. «Что, где же андроид?» — спросила девушка-ястреб. «Андроид?» — спросил капитан Америка. «Да, андроид украл ядерный стержень и подрался со мной. Должно быть, он вырубил меня. Но самое странное, что у него были мои способности и оружие в идеальной копии», — сказала ястребиная девочка. «Хаэм, ищите этого андроида и отчитывайтесь. Мы все еще должны найти Лютера. Я приготовил для него новую, еще меньшую камеру», — сказал Шон, когда все ушли. Час спустя, никаких следов андроида Железный. Человек сказал, когда он Хавкгирл, чудо-женщина, вспышка и Руссо появились на здании. «Можно подумать, что с такой машиной его легко найти», — сказал Руссо. «Опыт?» — спросил Флэш. «Я сражался с гребаным гибридом, который был частью акулы, дельфина и человека почти 13 лет назад на острове Акульего Зуба. В эти дни я почти готова ко всему», — сказал Руссо. «Учитывая, что ты уже 10 лет в коме», — сказал Железный Человек. «Вообще-то я это заслужил», — сказал Руссо, прежде чем чудо-женщина подошла к краю здания. «У этого андроида была серая кожа и 10 футов роста, верно?» — спросила чудо-женщина. «Я никогда этого не говорил. Откуда ты знаешь?» — спросила девушка-ястреб, прежде чем показать на большие экраны в городе, где андроид сражался с полицией, прежде чем улететь. «Какого черта?» — спросил Руссо, прежде чем он полетел к ним. Чудо-женщина использовала свое лассо на андроиде и потянула его вниз, прежде чем он рухнул на землю. Он встал, и его глаза загорелись, как в прошлый раз, и он потянул ее за лассо, заставляя ее опуститься и тяжело приземлился на ноги. «Ты никогда не говорил, что он такой же сильный, как я», — сказала чудо-женщина. «Я так не думаю. Я думаю, что эта штука копирует твои способности». Руссо сказал, что стрелял в него из дробовика, но они просто отскочили от него. «Это не сработает». Железный человек сказал, что пытался его взорвать, но он увернулся, и его глаза снова загорелись, прежде чем он выстрелил в него той же техникой. «Это определенно подтверждает теорию. Этот андроид копирует все наши способности», — сказал Железный человек, прежде чем появился Стюарт, и использовал свое кольцо, чтобы столкнуть андроида обратно вниз. Но, как и прежде, она копировала его способности. «Эта штука меня раздражает», — закричал Руссо, вытаскивая гранату, швырнул ее ему в лицо и взорвался, но остался невредим. Флэш попытался напасть на него, но он использовал силы фонарей и заставил его врезаться в стену и скопировать свои силы. «О боже, это не очень хорошо», — сказала ястребиная девочка. «Между тем, давайте посмотрим на профессора Ива», — сказал Шон, просматривая файлы. «А вот и он. Лютеру, должно быть, нужна его помощь, чтобы починить скафандр. Если я правильно помню, вы, ребята, проверили его перед тем, как он сбежал», — сказал Шон. «Адрес есть?» — спросил Супермен. «Бинго», — сказал Шон. «Приятель, у нас тут проблема», — крикнул Руссо по рации. «Нашел андроида ястребиной девушки?» — спросил Шон. «Да, и эта чертова штука надирает нам задницу. Появляется больше членов и просто становится сильнее. До сих пор он копировал большую часть наших способностей и навыков, просто глядя на нас», — закричал Руссо, когда серебряный серфер снова попытался взорвать его, но был отослан назад, прежде чем Кэп бросил в него свой щит. «Но это ничего не дало. Где ты сейчас?» — спросил Шон. «Даже не думай об этом. Вы, ребята, приходите сюда, и мы никогда не возьмем его», — крикнул Руссо, когда Люка Кейджа швырнула рядом с ним. «Если он скопировал все наши силы, то у него должны быть и наши слабости», — сказал Бэтмен. «Вот именно, мои мысли. Вы двое идите. Я бы не хотел, чтобы эта штука копировала мои способности», — сказал Шон, когда они ушли. Хиллбой попытался выстрелить андроиду в лицо, но тот отскочил. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбой, прежде чем его пнули в стену. Зеленая стрела выпустила в него несколько разрывных стрел, но они ничего не сделали. Вскоре Супермен спустился вниз, схватил андроида и втолкнул его в здание, прежде чем он скопировал свои способности. «Теперь Бэтмен!» — закричал Супермен, улетая прочь. Бэтмен упал и вытащил кусок криптонита, заставив андроида застонать от боли. «Это пакетная сделка. Вы можете получить все наши сильные стороны, но вы также получаете все наши слабые стороны», — сказал Бэтмен, прежде чем андроид прыгнул в канализацию. «Ты всегда таскаешь с собой кусок этой дряни?» — спросил Турок, опускаясь рядом с ним. «Мы с Шоном оба согласны, что ты должна быть готова к любому сценарию, и это не исключение», — сказал Бэтмен, падая вниз. «А я думала, что Кайдзю страшные», — сказал Турок, спускаясь вместе с ним. Вскоре все перегруппировались. «Что это за штука?» — спросил каратель. «Что бы это ни было, Оно способно копировать все наши способности. Это не технология Легиона, сказал Бэтмен. Создание подобных машин было проблемой для Лейна. После всего инцидента с Эльтроном 2 года назад никто не может винить его, сказал Шон. Тогда откуда он взялся? Спросила Зеленая Стрела. Здесь все написано Лютером, сказал Супермен. Возможно. Давайте перейдем к фактам. Во-первых, эта штука украла топливный стержень, несмотря на то, что эти вещи больше не нужны, сказал Шон. Разве костюм Лютера не использует это? Спросил Люкан. Когда Трэвис построил его, да, так оно и есть. Потом он пришел и подрался с полицией, чтобы вытащить нас оттуда, сказал Шон. Но мы все еще не знаем, где он, сказала Соня. Вообще-то, теперь знаем. Пока ты сражался с этой тварью, я нашел место его, наверху, в Mountain View. Некоторые из нас отправятся туда и посмотрят, что можно найти. Остальные из вас найдут этого андроида, сказал Шон. Позже, вскоре Шон, Супермен, Вспышка и Фонарь прибыли в дом. Медленный, попытался сказать Флэш, прежде чем дом взорвался. А черт, Шон сказал, прежде чем использовать свои силы, чтобы потушить огонь, прежде чем любые доказательства будут уничтожены. Ты уже освоился со всеми этими способностями, сказал Супермен. Почти 11 лет назад мне потребовался всего месяц, чтобы научиться управлять своими способностями всадника, сказал Шон. Сюда, Флэш сказал, чтобы они пошли к нему, увидев мертвое тело. Вот как? Попытался спросить Супермен. Нет, это не Лекс, хотя я бы хотел, сказал Шон, убирая грязь, открывающую тело. Ива, сказал Шон, видя отсутствие гниения на нем. Судя по всему, он умер недавно, дня 3-4 назад, сказал Шон. Откуда ты знаешь? Спросил Супермен. Когда у тебя есть друзья, которые зарабатывают этим на жизнь, ты начинаешь кое-чему учиться, сказал Шон. Похоже, он умер от недостатка кислорода. Может быть, курить? Сказал Флэш. Вот почему я закрыл эти компании, сказал Шон. Никогда не курите людей, иначе вы умрете молодыми. Вся эта история с Лютером написана на бумаге. Он был здесь все время, сказал Супермен. И угадай, кто еще это сделал, сказал Фонарь, показывая им файлы на андроиде, известном как Амаза. О, так вот о каком перемене он говорил. Способен копировать практически любую способность. И может ли эволюционировать до разумного существа, Хаймэм, не жалея денег? И все же мне интересно, почему он работает на Лютера, спросил Шон. Может быть, он не понимает, что его используют, сказал Флэш. В его словах есть смысл. Мы все знаем, что Лютер воспользуется любым преимуществом. Соглашение достаточное тому доказательство, сказал Супермен. Да, и сказал тебе, что это случится снова. О, точно я, удивленно сказал Шон, заставив его закатить глаза. Ладно, точка поставлена. И все же, может быть, нам удастся убедить его в том, что делает Лютер, сказал Супермен. Позже, вскоре Легион снова сражался с андроидом и Лютером, который теперь починил свой скафандр. Амазон собирался напасть снова, пока Шон не встал на его пути. «Привет», — сказал Шон, — «ты знаешь, что делать», — сказал Лютер, когда Амазон попытался скопировать его способности, но не смог. «Почему я не могу скопировать твои способности?» — спросил Амаза. «Вероятно, потому, что генерал принял меры предосторожности, чтобы предотвратить это. А теперь позвольте спросить, почему вы работаете на Лютера?» — спросил Шон. «Не слушайте его, он пытается играть с тобой в игры разума», — крикнул Лютер. «О, я пытаюсь играть в игры разума, забавно слышать это от парня, который держал мир под жестоким правлением», — сказал Шон. «Жестокое правило?» — спросил Амаза. «О, вы не знали, Лютер одной точкой управлял всем миром из-за своих соглашений, которые он создал, но все это было ложью. Он захватил всех тяжелых нападавших в группе и собирался продать землю режиму за высокое место в группе. И он известен тем, что использует людей в своих интересах. Люди вроде вас», — сказал Шон, заставив его нахмуриться, прежде чем посмотреть на Лютера. «Это правда?» — спросил Амаза, заставив его нахмуриться. «Ну и что, я мог бы занять достойное место среди режима. Эта планета ничего не значит», — сказал Лютер, прежде чем земля задрожала и гигантская рука схватила Лютера и сжала, заставив его застонать от боли. «Какое высокомерие, Лютер!» — сказал голос Юникрона, когда похожее на землю тело появилось из земли и уставилось на него. «Ты, без сомнения, одно из моих худших творений», — сказал Юникрон. «Что это такое?» В страхе спросил Лютер. «Я Юникрон, творец жизни в мире, которым ты дышишь. Я создал всю жизнь на этой планете, ибо я сама Земля, а ты мое самое никчемное творение всех времен, продавая своих людей за власть. Ты такая же никчемная, как Квинтесса», сказал Юникрон, прежде чем швырнуть его в стену. «Да, я всегда думал, что услышу эти слова от тебя», сказал Шон, забавляясь, заставляя его усмехнуться, прежде чем его тело распалось, вернувшись в свое истинное тело. «Ну так вот», сказал Шон, разрушая броню Лютера и заставляя его рычать. «А как же я?» спросил Амаза. «Мой совет, посмотри на звезды. Посмотрите, что может предложить жизнь», сказал Шон, заставляя его поднять глаза, прежде чем его тело из серого превратилось в золотое и улетело. «Куда это он собрался?» спросил Руссо. «Куда ему вздумается?» сказал Шон. Наутро Мерси удовлетворенно вздохнула, лежа обнаженной в постели с Шоном, Дианой и Старфайр после ночи секса. Однако внезапно зазвонил телефон, заставив ее зарычать, прежде чем ответить. «Они звонят мне только один раз, так что слушай внимательно», сказал Лютер, заставив ее вздохнуть, прежде чем Шон схватил трубку. «Извини, Лютер, но ты пойдешь в эту крошечную камеру. Пока», сказал Шон и заорал от ярости, прежде чем повесить трубку, заставив Мерси ухмыльнуться. «О, это было прекрасно», сказала Мерси, прежде чем они снова уснули. Глава 88. Боги среди нас. В центре того, что было частной школой, не было ничего, кроме горящего здания, где невинные дети, которых пожарные и герои вытаскивали наружу. Но это была не просто школа, а нет, это была школа, в которую ходили сестры Шона. «Сюда», Супермен сказал, что забирает близнецов из школы, которые оба сильно обгорели. «А нет», сказала Диана, бросаясь к ним. «Будь благодарен, что родословная призрачного всадника спасла их. Без него, боюсь, они оказались бы в таком же положении, как и другие дети здесь», сказал Райден в гневе, видя такое жестокое обращение с невинными детьми. «Кто мог это сделать?» в ужасе спросила Китана. «Полиция уже поймала того, кто стоял за этим, но это было не единственное место, где взорвали бомбу. Белый дом Пентагона и Empire State Building находятся в таком же состоянии. Все три места были разбомблены в одно и то же время», сказал Джакс. «Кто это сделал?» спросила Соня. «Попробую угадать. Только у одного человека есть средства и знания, чтобы сделать такие бомбы», сказал Резнов. «Трэвис», сказал Турок, используя свои силы призрачного всадника, чтобы исцелить своих приемных сестер, насколько это было возможно, но ущерб был обширен. «А где он сейчас?» – спросил Люкан. «В Готэме, и я уверен, что он уже на пути к ответам. Бэтмен, хитрец и Фрэнк уже расспрашивают его о том, как он получил припасы, чтобы сделать все это», – сказал Резнов. «В полицейском управлении Готэма. Ты, блядь!» – крикнул Фрэнк, швыряя Трэвиса в стену. «Откуда у тебя эти чертовы припасы для изготовления бомб?» – завопил Фрэнк. «Почему ты хочешь сделать его для себя? Отвали!» – с юмором сказал Трэвис. «А-а!» – Бэтмен зарычал, прежде чем дверь слетела с петель и полетела к Трэвису, ударив его в спину, заставив застонать от боли. Трое героев обернулись и увидели Шона, стоящего в дверном проеме с разъяренным выражением на черепе, в то время как его белое пламя пылало от сильной ярости. «Отойди от него!» – в ярости воскликнул Шон, направляясь к дяде. «Мы разберемся с этим», – сказал Бэтмен, когда Шон подошел к Трэвису, который снова сел в кресло и весело посмотрел на племянника, прежде чем Шон швырнул стол через всю комнату, прежде чем схватил Трэвиса за рубашку и ударил его о стену. «Как ты смеешь так поступать с моими сестрами? Ты не имел права. Мне повезет, если они когда-нибудь очнутся от самой бесчеловечной вещи, которую ты когда-либо с ними делал», печально сказал Шон, получив отчет Турока о своих сестрах. «О, пожалуйста, с чего ты взял, что меня это волнует? Я никогда не заботился о своей сестре так же, как и моя мать, потому что они были ошибкой, как и она», самодовольно сказал Трэвис, заставив Шона зарычать от ярости. «Шон, не надо», сказал Бэтмен, когда Шон сильно ударил по стеклу, разбив его на миллион осколков. Трэвис усмехнулся. «Ты такой же, как твои родители, слабый и никчемный, и подумать только, что ты был моим любимым членом семьи», сказал Трэвис, прежде чем Шон в ярости швырнул его через всю комнату, прежде чем Трэвис встал и ухмыльнулся ему. «Ты действительно думаешь, что я изменюсь к лучшему? Пожалуйста, мне нравится такой, какая я есть. Ты такая сильная, но такая тупая, как твоя мать», — сказал Трэвис, заставив Шона зарычать от гнева. «А теперь беги, чтобы я мог вырваться отсюда. У меня есть еще много планов и больше убийств, чтобы сделать это», — сказал Трэвис, заставляя Шона схватить его за шею и оторвать от земли. «Довольно», — сказал Гил, когда они с Бэтменом попытались его отпустить, но Шон швырнул их в стену, а Фрэнк ничего не сделал. Шон посмотрел на Трэвиса с нескрываемой яростью. «Я знаю, что это скоро, но думаю, что они когда-нибудь проснутся. Может быть, в следующий раз ты не будешь отвечать за их боль», — сказал Трэвис, заставив Шона издать самый нечеловеческий рев в своей жизни. И к удивлению Гила и Бэтмена белое пламя, которое поглотило его, стало черным, прежде чем Шон оторвал свои новые руки и ноги, заставив его кричать от боли, прежде чем он был поглощен черным пламенем, кричащим в чистом мучительном ужасе. 3 года спустя в первом измерении Земли, Метрополия, Джонни Кейдж и Капитан Америка были против Красного Черепа и Штормовой Тени. «Блин, ненавижу таких ниндзя», — сказал Джонни. «Что ты хочешь этим сказать?» — закричала Нарука, когда они с Эрзой пошли против Грандейблоба. «Ты знаешь, что я имел в виду», — сказал Джонни, прежде чем Звездный Крик пролетел мимо, преследуя Шокбласта с Мегатроном и реактивным огнем с ним. «Сдавайся, Мегатрон, это жалкое подобие лидера». Шокбласт сказал, что стрелял в них из своей пушки, от которой они увернулись, и она попала в здание, которое упало бы на некоторых гражданских, если бы Метроплекс, Триптикон и Омега Верховный не остановили его. «Ладно, это была ошибка», — сказал Джетфайр, стреляя в него из своего оружия. Резнов и Райден выступали против Шиннока и Сектора, последнего из них, все еще остававшегося киборгом. «Откажись от него, Райден, скоро Земля станет моей», — сказал Шиннок. «Нет, пока существует добро, чтобы сражаться с такими, как ты», — сказал Райден, когда Резнов сумел отбросить Сектора назад и нокаутировал его. «Смог, где ты, Саб-Зиро и Сейрокс?» — спросил Резнов по рации. «Немного занят здесь», — сказал Сейрокс, когда они столкнулись с блокировкой, когда наемный трансформатор попытался превратить их в металл. «Это действительно не нужно, кто нанял всех этих парней?» — раздраженно спросила Джулия, когда они с Арси погнались за ртутью. «А ты как думаешь?» — спросил Резнов. «Меньше спорить, больше драться с плохими парнями», — закричал Турок, когда они с Ночным Волком пошли против Большого Кайдзю с помощью своего большого первобытного друга монстра Годзиллы, который зарычал на безмозглого монстра. «Ну и дерьмо», — сказал Турок, — «наверху на сторожевой башне». Там, наверху, дела обстояли ничуть не лучше. Шао Кан, Синдил, Железный Человек, Киборг и еще несколько человек сражались с Лютером и другими злодеями. «Стой спокойно и дерись», — закричал Барака, глядя на копер Хеда, который уворачивался от его атак. Лютер выпустил свои ракеты из скафандра против Росомахи, но Синдилу удалось перенаправить их на Бизара, который уклонился от атаки. «Твои испорченные ночные развлечения, Синдил», — сказал Лютер. «Я ненавижу насилие, Лютер, но еще меньше люблю тебя», — сказал Синдил. «Берегись», — закричал каратель, когда Синистра попытался ударить их металлическими предметами. «Как и все люди, ты съеживаешься», — высокомерно сказал Синистра. «О, дай ему уже отдохнуть», — сказал Шан Цун, стреляя в него своей магией. «Я думал, что теперь это раздражение прекратится», — сказал Шао Кан. «Имена киборга не чудотворец». Киборг сказал, что взрывает врагов. «Бэтмен, где ты, Эйшон? Нам нужно подкрепление», — сказал ястреб по коммуникатору. «Я в Аркхеме, чтобы убедиться, что Трэвис все еще заперт. Шон находится в башне Мстителей, сражаясь с Джаггернаутом вместе с другими всадниками», — сказал Бэтмен. «Поторопись уже, мы не можем длиться вечно, ты же знаешь», — сказал Зверобой. «Скоро буду там», — сказал Бэтмен, направляясь в восстановленное убежище, которое теперь находилось под лучшим управлением и охраной. «Мы внимательно следим за ним, Бэтмен, как вы и говорили с Шоном, но он уже несколько часов не двигается». Охранник сказал, что собирается открыть камеру Трэвиса, когда Бэтмен остановил его, увидев маленькую растяжку у двери. «Какого черта? Что это такое?» – растерянно спросил охранник. Бэтмен использовал небольшой контейнер с жидким азотом, чтобы заморозить провод, и открыл дверь, увидев небольшое количество крупной взрывчатки в комнате с фиктивной версией Трэвиса. «Как Трэвис это сделал?» – спросил охранник. «Это была не настоящая ловушка», – сказал Бэтмен, натягивая на них плащ, как раз в тот момент, когда на них обрушился ураган сюрикенов, и они отскочили. «Это позади нас, Бэтмен», — сказал, как мастер спорта, Дэдшот и скрещенные кости. «Это может оказаться сложнее, чем я думал», — сказал Бэтмен, нажимая на сигнальное устройство на своей руке, чтобы подать сигнал назад. «Ты такой умный», — сказал мастер спорта. «Вы трое теперь домашние животные Лютеров», — спросил Бэтмен. «Его деньги зеленые, и в качестве бонуса мы избавим мир от одного героя меньше», — сказал скрещенные кости еще до того, как Кван Чи и Скарлетт прибыли к порталу Ви. «Тебе действительно нужна помощь с этими неудачниками?» — удивленно спросил Скарлетт. «Ах, заткнись, бродяга», — сказал скрещенные кости, отчего ее левый глаз раздраженно дернулся. «О боже!» — Кван Чи сказал, что знает, что будет дальше, как и Бэтмен. «Твои покойники!» — закричал Скарлетт, бросаясь на него, и бросился в другую комнату. «Пропустить бой! Извините, придурки, но никаких бонусов ни для кого из вас!» — сказал Скарлетт. «Что, черт возьми, там происходит?» — спросил Шон по коммуникатору. «Трэвис где-то на свободе, мы найдем его позже», — сказал Бэтмен. «Вам лучше не напоминать мне, ребята, что случилось в последний раз, когда он освободился с этими усовершенствованиями», — сказал Шон, прежде чем увернуться от кулака Джаггернаута. «Назад в Метрополис». «Ладно, с меня хватит», — закричал турок, активируя свое голубое пламенеющее состояние призрачного всадника и увеличивая силу Годзиллы в 10 раз, позволяя ему убить другого монстра, прежде чем он и ночной волк спрыгнут с него, когда Годзилла вернется в море, чтобы оправиться от ран. «Наконец-то, мать твою», — сказал Резнов, когда они с Райденом схватили Шиннока, прежде чем он исчез, как трус, каким он и был. «Входим», — крикнул Сейрокс, когда Локдаун упал в нескольких футах от них, лишившись энергии. «Черт», — удивленно сказал Резнов. «Ха, здорово получилось», — сказал турок, проезжая мимо, прежде чем открылся портал и в него влетел Джаггернаут. «Да ладно тебе», — раздраженно сказал турок, прежде чем увидел, что его вырубили. «О, неважно», — сказал турок. «Мальчик, клянусь, тебе нужно перестать слишком остро реагировать на каждую мелочь». Шон сказал, что надевает на него сдерживающие ошейники, чтобы подавить его силы и способности. «Твоя шахтная плоть», — крикнул Шокбласт, прежде чем Мегатрон и реактивный огонь уложили его. «Цена, которую придется заплатить за то, что мы выступим против Шокбласта», — сказал Мегатрон, с легкостью отрывая свою вооруженную руку. «Старскрим, мы с тобой отведем Джаггернаута обратно в его камеру», — сказал Шон, унося с собой почти непобедимого мутанта, когда они улетали. «Эй, парень, если ты забыл, что нам нужна помощь на сторожевой башне», — Кана сказал, что мы идем против лавины, а Китана и Милена сражаются против саблезубой жабы. «В чем дело? Острые зубы не могут меня ударить», — сказал Таут, насмехаясь над ней, заставляя ее левый глаз дергаться. «По крайней мере, я не какая-то никчемная девственница», — заметила Милена, прежде чем пнуть его в фамильные драгоценности, заставив его издать пронзительный крик, прежде чем она вырубила его задницу. «Ао, как мило», — сказал Кана, прежде чем сбить лавину, в то время как Китана сумела сбить саблезуба серией ударов в лицо. «Наконец», — сказала Китана, — «теперь, если больше не будет помех, Лекс», — попытался сказать, прежде чем портал открылся и Бэтмен, Кван Чи, Скарлетт и Скорпион вошли с последними тремя, присоединившимися к битве. «У меня ушло почти 2 минуты на то, чтобы обойти вашу шифровку», — сказал Бэтмен. «Бланский, Крилл», — сказал Лютер, когда появились два мускулистых злодея. «А теперь мы сломаем тебе хребет», — сказал Крилл, прежде чем Гора и Кентера появились помимо Бэтмена. «Мерзость принадлежит нам», — сказал Гора, когда они бросились на гамма-монстра. «Пропустить бой, Крилл, Бланский, Шейд, Копперхит и все остальные — это ваш единственный Лютер», — сказал Бэтмен. «Гении часто бывают такими», — сказал Лекс. «Психопаты вроде тебя», — попытался сказать Бэтмен. «Вы, герои, все похожи друг на друга, даже вблизи кажетесь менее внушительными», — сказал Лекс. «Ты испытываешь мое терпение», — сказал Бэтмен. «Пропустить бой. Попробуй это на гении», — Бэтмен сказал, что поместил на него эмп-устройство. «Отсчет Шона», — сказал Бэтмен. «Теперь везде чисто. Нужен транспорт, чтобы переместить мертвое тело Кайдзю, которое оставил наш друг», — сказал Шон. «Я займусь этим», — сказал Бэтмен перед тем, как сработала сигнализация. «Что это?» — спросил Таут. «Не твое собачье дело, лягушачья морда», — сказала Милена, прежде чем включить системы, чтобы посмотреть, что происходит. «Радиологическое ядерное оружие», — сказал Бэтмен, прежде чем Лютер начал смеяться. «Теперь я вижу заголовки газет. Герой терпит неудачу, бывший полицейский убивает миллионы», — сказал Лекс. «Ты подарил моему безумному дяде ядерную бомбу», — крикнул Шон по рации. «Большинство героев умирают, и любимый город Супермена испаряется. Я утешаю массы, предлагая перестроиться по своему образу и подобию, конечно», — попытался сказать Лекс, прежде чем Джейд вырубила его. «С ним было покончено», — сказала Джейд. «Черт возьми, все к этим координатам прямо сейчас, блять», — крикнул Шон, мчась через весь город, в то время как другие герои бросились к этому месту. Трэвис и его подруга Тейлор, которая была точно такой же, как Харли, когда он был жив, были в центре Метрополиса с ядерной бомбой в центре, где была статуя Супермена. «Теперь Лекс сказала, вот и мы», — Трэвис сказал, — «чтобы я снял его с дежурства». «О, милая, это работает», — сказал Тейлор, прежде чем открылся портал и вышел Бэтмен. «Ой-ой», — сказала Тейлор в страхе, заставив Трэвиса ухмыльнуться. «Я скоро вернусь к машине», — сказал Трэвис. «Но, милая, ой», — сказал Тейлор, шлепая ее. «Идти», — сказал Трэвис командным тоном, а она вернулась и выглядела обиженной. «Никто не любит третье колесо», — сказал Трэвис, приближаясь к своему второму самому ненавистному врагу. «Денщик, тупица из дерьмовой зоны Готэма и одна из пешек моего племянника, я знал, что эти три идиота не смогут убить тебя», — Трэвис говорил так, словно разговаривал с нормальным человеком. «Будет плохо для тебя, как только он сюда доберется», — сказал Бэтмен, прежде чем услышал гудки от ядерной бомбы, заставившие его нервничать. «Почему так нервничаю? Я только снял его с режима ожидания. Это маленькая зеленая кнопка, о которой вам нужно беспокоиться», — сказал Трэвис. Другие герои-люди, инопланетяне и машины неслись к этому месту. Кабал и Вспышка бежали так быстро, как только могли, к этому месту пешком. «Не ждите нас, вы двое, иди», — Райден кричал, заставляя их делать именно это. Чудо-женщина и все остальные герои, которые могли летать, мчались к этому месту. «Если ты нажмешь на эту кнопку, то никогда не сможешь драться с племянником так, как тебе хочется», — сказал Бэтмен, пытаясь задержать его достаточно долго, пока Флэш и Кабал не доберутся до них. «Нет, но это разозлит его настолько, что он придет в ярость. Плюс со всеми героями здесь давайте просто скажем, что это будет стоить того, чтобы умереть», — зловеще произнес Трэвис. Время, казалось, замедлилось, когда Трэвис уже собирался нажать на кнопку, но Бэтмен попытался его остановить. Другие герои с земли и с воздуха пытались напасть на него. Флэш и Кабал попытались броситься к ним. Однако случилось нечто странное. Какая-то голубая энергия накрыла нескольких героев, таких как Шаокан, Райден, Кара, Мия, Чудо-женщина и Оптимус Прайм были покрыты странной голубой энергией, которую они заметили, но проигнорировали, и когда они приблизились к ядерной бомбе, как раз когда Трэвис собирался взорвать ее, они внезапно исчезли вместе с Бэтменом и Трэвисом. «Аво», — сказал Кабал, когда они с Флэшем остановились и быстро разоружили ядерную бомбу просто для предосторожности. «Что, черт возьми, только что произошло, где остальные?» — спросил Кабал, оглядываясь вокруг вместе с другими присутствующими героями. «Какого хрена?» — сказал Шон, оглядываясь по сторонам, прежде чем взглянуть на устройство на своем подлокотнике. «Куда они делись?» — спросила Ила в своем истребителе. «Понятия не имею, что это за чертовщина», — сказал Шон. «Черт с ним, мы найдем их позже. Избавься от этой проклятой штуки, пока Лютер не придумал что-нибудь еще», — сказал Шон. «Ядерная бомба уже обезврежена», — сказал Страйкер. «Ну так просто избавься от него навсегда. Турок твой со мной. Мы собираемся разведать город, если их телепортировали куда-то еще. Кабал, Вспышка, вы двое сделайте то же самое. Остальные пусть доставят заключенных в наше новое учреждение. На этот раз они не убегут», — сказал Шон. «Почему ты так думаешь, раз уж не обижаешься, но...» — попытался сказать Джакс. «Потому что эта установка помещает их в стазис», — сказал Шон, прежде чем Турок превратился в своего призрачного всадника, а Шон улетел. «Тем лучше, потому что мне надоело иметь дело с этими парнями», — сказала Мэй тоном совета директоров. «А ты когда-нибудь говорил не так, как все остальные?» — спросил Джонни, прежде чем Соня ударила его по голове. «Тупица», — сказала Соня. Между тем, Трэвис и Бэтмен появились в Метрополисе, но что-то в этом было не так. Бэтмен огляделся и не увидел никого, ни единой живой души в городе, кроме него и Трэвиса. Тревис продолжал нажимать на кнопку пульта, но ничего не происходило. «Ради всего святого, что теперь?» — крикнул Тревис, прежде чем разбить его, и уставился на Бэтмена. «Это ты виноват, как всегда, Бэтмен!» — крикнул Тревис, приближаясь к нему. «Метрополисы все же!» — Бэтмен попытался сказать, но блокировал усиленный удар Тревиса и отбросил его назад. «Может быть, я и раньше был мягкотелым. Убийство тебя нанесет удар по уверенности моих племянников», — Тревис сказал, готовясь к бою. «Пропустить бой. В такие моменты я удивляюсь, почему Шон не причиняет тебе больше вреда», — сказал Бэтмен. Тревис зарычал, услышав имя племянника, и снова бросился на него, но Бэтмен сбил его с ног. «Лежи и молчи», — сказал Бэтмен, прежде чем его окружили и начали угрожать. «Черт возьми, с каких это пор я плохой парень», — подумал Бэтмен. «Ну разве это не забавно?» — сказал Тревис. «Теперь я действительно хочу, чтобы Шон сделал больше, чем просто оторвал ему руки и ноги, когда он вырвался в первый раз». Бэтмен подумал, прежде чем активировать высокочастотное оружие, почти оглушив солдат, прежде чем он положил несколько дымовых шашек и убежал, как и Тревис. Позже Бэтмен наблюдал за группой солдат, арестовывавших каких-то людей. «Идиоты, в следующий раз протрите ваши жесткие диски», — сказал один из солдат группы подростков, когда их вели в машину. «Не мятежники?» — спросил другой солдат. «Нет, просто несколько детей. Все еще не могу поверить, что мы потеряли Бэтмена. Надеюсь, босс ничего не узнает», — сказал командир. «Мне снится кошмар», — сказал Бэтмен. «В Готэмской части измерения. Ладно, кто-нибудь действительно смущен тем, что, черт возьми, только что произошло?» — спросила Кара, когда они оказались на крыше здания. «Успокойся, нас могли просто отправить в другое измерение», — сказал Эмия. «Согласен, но что-то не похожее на другие измерения по сравнению с этим кажется не таким. Там повсюду большое количество темной энергии. Мы должны исследовать и найти ответы, а также вернуться в наше собственное измерение, если ядерная бомба взорвалась», — сказал Райден. «Если это измерение хоть немного похоже на наше, то внешний мир должен существовать так же, как и порталы, через которые туда можно попасть. Возможно, я смогу найти какую-то информацию о событиях, которые произошли здесь, которая объяснит все лучше», — сказал Шао Кан. «Если здесь есть внешний мир», — сказала Кара, — «это стоит расследовать», — сказала Чудо-женщина. «Я исследую некоторые районы на севере, пока вы остаетесь вместе. Нам нужно знать, с чем мы столкнулись», — сказал Райден. «Разве не разумнее держаться вместе в этой ситуации?» — спросил Оптимус. «Верно, но нам нужны ответы и помощь в разделении», — сказал Эмия, когда Райден и Шао Кан исчезли. Вскоре Райден появился в одном из зданий, принадлежащих Глобалтек, прежде чем услышал голоса и медленно подошел к списку. «Довольно крепкий орешек, не так ли?» — сказал Кабал кому-то. «Я не боюсь таких уродов, как ты», — сказал голос смертельного удара. «Бык, мне не нужно быть магом, чтобы разоблачить твою ложь», — сказал Константин. «Кабал, Константин», — удивленно сказал Райден, прежде чем войти внутрь и увидеть Кабала и Константина, пытающих смертельный удар. «Это твой последний шанс, приятель. Босс готов дать вам полное прощение», — сказал Константин. «Перевоспитайтесь в своем учебном лагере. Стать марионеткой, как ты», — сказал смертельный удар, прежде чем Константин возобновил свою магию на нем. «Босс очень щедр. 2 миллиона человек умерли 3 года назад», — сказал Кабал. «Я не имею никакого отношения к тому, что сделал Тревис», — сказал смертельный удар, заставив Райдена прищуриться при этом имени. «Не имеет значения. Ты все еще по ту сторону закона», — сказал Кабал. «Скажи это своему боссу», — сказал смертельный удар, прежде чем плюнуть в них, и Константин продолжил атаку, прежде чем появился щит молнии. «Вот как ты обращаешься со своими пленниками?» — спросил Райден, ничуть не удивившись. «Так ты вернулся к своему старому снаряжению?» — спросил Кабал. «Нет, это не то. Он Райден и все же», — сказал Константин. «Стоять вниз. Теперь все кончено», — сказал Райден. «Определенно не наш», — сказал Кабал. «Ты чувствуешь его боль?» «Еще нет». Константин быстро наложил заклинание на Райдена, заставив его застонать от боли, прежде чем они приблизились к нему. «После того, как мы закончим со смертельным ударом, как насчет того, чтобы втроем поговорить с боссом?» — сказал Кабал, прежде чем Райден поразил их молнией, и Кабал был отправлен в стену. «Ладно, хватит об этом. Кто бы ты ни был, черт возьми, вы арестованы», — сказал Константин. пропустить бой. Ты всегда был самоуверенным Джоном, сказал Райден, прежде чем приблизиться к Кабалу. Так кто же этот босс, о котором вы говорили? Тот, кто снова превратил тебя в бандита, сказал Райден. Я покажу тебе, кто такой бандит, сказал Кабал в гневе. Говори, сейчас же, сказал Райден. Ок, давай поговорим о той неразберихе, в которую ты влип, сказал Кабал, используя свою скорость, чтобы отбросить его назад. И как я собираюсь сбить эту голову на бок, сказал Кабал. Пропустить бой, голова по-прежнему прямая, сказал Райден, прежде чем приблизиться к смертельному удару. Проклятая мразь, сказал смертельный удар, прежде чем Райден сорвал с него путы и стащил его. Слезь с меня, закричал смертельный удар. Я не с ними, сказал Райден, успокаивая его. Кто бы ты ни был теперь, они тебя знают, они поймают тебя, у вас есть камни, чтобы отказаться от их амнистии, сказал смертельный удар. На кого они работают? Спросил Райден. Кто тот человек, который может держать таких людей в узде? Спросил Дэкстраук, заставив его нахмуриться в раздумье, прежде чем его коммуникатор отключился. Райден, ты там, Райден? Спросила чудо-женщина. Чудо-женщина, спросил Райден. Тебе лучше поскорее вернуться сюда. Сектор здесь, сказала чудо-женщина. Сектор, я уже в пути, сказал Райден, прежде чем повернуться и увидеть, что смертельный удар исчез, заставив его нахмуриться, прежде чем уйти. Чудо-женщина, Кара, Мия и Оптимус шли против сектора и делали это плохо, так как и их сектор, он был киборгом, но сильно модернизированным. Я буду глидом, чтобы увидеть, как вы четверо умрете для разнообразия. Сектор сказал, что пытался напасть на них только для того, чтобы появился Райден и поразил его молнией. Попытка заставить ваш клан стать машинами была недостаточной, сектор, спросил Райден. Возможно, я больше не лидер клана, но теперь у меня есть большая власть в первом порядке. Так что пока я терплю своих бывших членов клана, я даже терплю Райдена, сказал сектор, удивляя их. Итак, мой двойник присоединился к вам, сказал Райден. Почти все так и сделали, сказал сектор, прежде чем они заняли боевую позицию. Пропустить бой, я снова сопротивляюсь аресту, сказал Райден, прежде чем помочь чудо-женщине подняться. Райден, сказала чудо-женщина, заставив его обернуться, и увидела. Кто-то звонил, сказал более коррумпированный Райден. Представьте его из Mortal Kombat X после финальных титров сцены. Что это такое? В шоке спросил Райден у своего двойника. Я нахожу, что наступление вместо обороны служит земному царству гораздо лучше, сказал Райден 2. Ты испортил себя из-за влияния старших богов, сказал Райден, прежде чем они выстрелили друг в друга. Я по-прежнему за порядок, как и они, сказал Райден 2. Я уверен, они гордятся тем, кем ты стал, с отвращением сказал Райден. Если бы вы видели то, что вижу я, попытался сказать Райден. Молчать, я не хочу слышать слов от испорченной версии самого себя, сказал Райден. Пропустить бой, это было тревожно, сказал Райден, когда остальные посмотрели на поверженного двойника. И немного тревожит, сказала чудо-женщина. Да, этот взгляд не подходит, но обида, сказала Кара. Ничего особенного, сказал Райден еще до того, как послышались полицейские сирены, заставившие их бежать. Убегаешь от копов, неужели здесь нет хороших парней? Спросила Кара, прежде чем они наткнулись на знакомое лицо. Может быть, и есть, сказал Райден. Тем временем во вселенной Прайм, Шон на сторожевой башне подошел к своим самым умным людям, которые делали все, чтобы найти группу, которая пропала без вести. Хоть что-нибудь, спросил Шон. Энергетическая сигнатура не совпадает ни с чем в нашей базе данных, сказала ударная волна. Почему бы мне просто не вибрировать на одном и том же энергетическом сигнале и не следовать за ними? Спросил Флэш. Потому что мы не знаем, отправились ли они в опасное место, сказал Зверь. Или если они вообще куда-то ушли, сказал Рид. Они правы, сейчас это очень опасно, сказала Кэтрин. К несчастью, мы вообще не успели туда добраться, сказал Кабал. Мы найдем их, мы должны это сделать, сказал Шон. Назад в параллельную вселенную. Шаакан, прибывший во внешний мир этой вселенной, подошел к теневому жрецу. «Император, чему я обязан такой редкой честью?» – спросил священник. «Мне нужна информация о текущих событиях, убедившись, что все наши записи точны», – сказал Шаакан, стараясь не выглядеть подозрительным. «Конечно, 3 года назад один из них, известный как Трэвис Эшберн, установил смертоносные бомбы в 4 разных местах. Белый дом, Пентагон и Empire State Building. В тот день погибло 2 миллиона человек. Однако 4-м местом была школа сестер-близнецов Шона, сказал священник, заставив Шаакана широко раскрыть глаза. Сильно обгоревший, но все еще живой Шон был вне себя от ярости из-за того, что его дядя сделал с его сестрами. В ярости он убил своего дядю и основал новую организацию, известную как Первый Орден, сказал священник. Да, Шаакан сказал это так, словно знал об этом еще до того, как к нему подошел один из таркатанцев. Император, посланцы командующих ждут вас в тронном зале, сказал Таркатан. Да, а теперь я пойду. Шаакан сказал, что уходит. Войдя в тронный зал, он увидел ожидавших его Люкана и Кунлаа. Император, сказал Люкан, когда они с Кунлаа поклонились. Полагаю, нам нужно обсудить кое-какие дела, сказал Шаакан. Да, окончательный проект. Шон был рад услышать, что ты согласилась на его условия, сказал Кунлаа, протягивая ему документ, который он взял, просмотрел и прищурился. Что-то случилось, спросил Люкан. Это полное подчинение. Шон будет править внешним миром. Шаакан сказал, что ему это не нравится. Это то, на что ты согласилась, и то, что мы ожидаем, сказал Кунлаа. Ты угрожаешь мне действовать осторожно, сказал Шаакан. У нас есть приказ. Люкан сказал, что собирается прыгнуть и ударить его велосипедом, но Шаакан вызвал свой боевой молот и врезался в него, заставив его врезаться в стену. Вы можете сказать Крюгеру, что он не будет иметь внешнего мира, сказал Шаакан, глядя на Кунлаа, который занял боевую позицию. Пропустить бой, к черту ваши приказы, сказал Шаакан, прежде чем Люкан попытался с ним сразиться. Давай больше не будем ссориться. Я хочу поговорить об этом с Шоном, сказал Шаакан. Ты не просто разговариваешь с ним. Делай, как он говорит, и ты сделаешь то, что обещал, сказал Люкан, прежде чем они заняли боевую позицию. Пропустить бой. Из вас двоих получаются жалкие дипломаты, сказал Шаакан. Затем довольно скоро появились охранники, а затем появился еще один Шаакан. А вот и он, сказал один из охранников второму Шаакану. Ну тогда, снова параллельная вселенная, сказал Шаакан, когда его встречная часть приблизилась к нему. На кого ты работаешь? Шинок, Анага? Спросил Шаакан 2. Я император внешнего мира. Я никому не кланяюсь, в отличие от тебя. С отвращением сказал Шаакан. Следи за своим языком, сказал Шаакан 2. Ты променяешь свое царство, как бесполезное оружие, на мальчишку из земного царства. Шаакан допросил своего коллегу. Договор дает нам новые преимущества в земном царстве, сказал Шаакан 2. Ты отдаешь свою армию в его распоряжение, крикнул Шаакан. И вы не сделали того же самого? Спросил Шаакан 2. Только в случае крайней необходимости, сказал Шаакан. Я начинаю уставать от этого. Убить его. Шаакан 2 сказал, что заставил охранников двинуться на него, но был быстро убит, заставив его нахмуриться. Я собирался предложить вам помощь. Я передумал, сказал Шаакан, когда они приготовились сражаться друг с другом. Пропустить бой. Теперь давайте обсудим пересмотренную внешнюю политику, сказал Шаакан, прежде чем появились другие охранники. Убейте его. Шаакан 2 закричал, заставляя оригинал зарычать, вынимая свой молот, чтобы ударить, но все они замерли там, где стояли. Хаэм, растерянно сказал Шаакан, прежде чем приблизиться к ним, но они все еще не двигались. И что теперь? Спросил Шаакан. Они ведь склонны драться первыми, не так ли? Хотя, возможно, я немного разжег огонь, сказал человек в черных доспехах, появляясь в комнате, и Шаакан прищурился, зная, кто это. Арис, сказал Шаакан, обращаясь к богу войны. Хотя формально он был связан с легионом в своей вселенной, он не знал об этом. Почему ты здесь? Спросил Шаакан. Я питаюсь конфликтами. До сегодняшнего дня я умирал с голоду. Я чувствовал возвращение агрессии и искал ее причину, сказал Арис. Ты сделал больше, чем это. Ты привел нас сюда, обвинил Шаакан. Нет, но у меня есть предположение, кто именно это сделал, сказал Арис. Мой костер не нуждается в том, чтобы топить Ариса. Скажи мне кто, сказал Шаакан. Ты смеешь приказывать мне, оскорбленно спросил Арис. Я знаю, и ты будешь повиноваться, сказал Шаакан, когда они приготовились к бою. Пропустить бой, твой слабый Арис, сказал Шаакан, подходя к нему, когда он снова встал. Правление Шона почти устранило конфликт, оставил меня практически беспомощным», — сказал Арис. «Так если не ты привел нас сюда, то кто же?» — спросил Шао Кан. «Те, кто положит конец его правлению, повстанец», — сказал Арис. «Герой?» — спросил Шао Кан. «Только один», — сказал Арис, заставляя его сузить глаза. «Он убил тех, кто стоял против него», — спросил Шао Кан. «Нет, к счастью, он этого не сделал. Вместо этого он поместил их всех в стазисные капсулы, пока его работа не будет завершена, чтобы они увидели, как работают его новые идеалы». Арис сказал, чтобы он успокоился, что его товарищи-двойники живы. «Как именно это произошло?» – спросил Шао Кан, поскольку, пока он был священником, ему было полезно услышать это от кого-то другого. «Я думаю, что лидер повстанцев может лучше объяснить это», – сказал Арис. «Пошлите меня к ним», — сказал Шао Кан. На базе повстанцев, которая была достаточно большой даже для Оптимуса, группа ждала возвращения лидера, прежде чем появился Шао Кан. «Как ты сюда попала?» — спросила Мия. «Арис только не наш Арис». Шао Кан исправил свое заявление. «Мы догадались», — сказала Кара перед тем, как вошел вожак. «Познакомься, это не наш денщик», — сказала Кара. «Я думал, как вытащить тебя из внешнего мира», — сказал Бэтмен. «Я полагаю, вам уже сказали, кто возглавляет этот первый орден», — спросил Шао Кан. «Да это шок, учитывая, о ком мы говорим», — сказала Кара, потирая затылок. «Как это случилось?» — спросила чудо-женщина. Тревис взорвал бомбы в 4 разных местах. Одним из таких мест была школа близнецов. Они, конечно, живы, но находятся в коме. Я, Гули и Фрэнк Касл допрашивали его, когда он появился. После всех насмешек он наконец позволил своему гневу взять себя в руки, и случилось нечто неожиданное, сказал Бэтмен. «Что вы имеете в виду?» — спросил Райден. «Его состояние призрачного всадника. Пламя из белого превратилось в черное», — сказал Бэтмен, заставляя их глаза расширяться или сужаться. «Это что-то значит для тебя?» — спросил Бэтмен. «У нашего Шона был брат по имени Фредди Крюгер, известный как Темный Всадник с точно таким же описанием. Но единственный способ получить эту силу, это ввести в него то, что осталось от Апофиса», — сказала чудо-женщина. «Ну, у него здесь только 2 брата, Дэвид и Турок. В нашей вселенной нет пропавших братьев и сестер. Я проверил. Решил, что лучше всего победить одного Крюгера с помощью другого», — сказал Бэтмен. «Значит, ты единственный герой, оставшийся против него?» — спросил Оптимус, прежде чем вошел кто-то еще, кто оказался там. «Не единственный», — сказал Лекс. «Что все это значит?» — недоверчиво воскликнул Шао Кан. «Как ты вообще жив?» — спросила Мия, прищурившись и глядя на него. «Он со мной», — сказал Бэтмен. «В отличие от вашего Лютера, мне и в голову не приходило нарушать закон. Можно сказать, что после смерти его родителей я стал для него суррогатным отцом. Даже помогал финансировать его компанию, когда он только начинал», — сказал Лекс. «Участие Лютера – это тайна. Людей, критикующих правление Шона, помещают в стазис, чтобы они не создавали проблем. Ну, теперь, когда мы все здесь, объясните, почему вы выбрали именно нас», — сказала чудо-женщина. «И почему вы не спросили, прежде чем тащить нас сюда?» «Мы были немного заняты», — сказала Кара. «Ядерная бомба. Он не сработал. Ваш перевод каким-то образом помешал этому», — сказал Лекс. «Как же так?» — попыталась сказать Кара. «Мы уже некоторое время наблюдаем за вашей вселенной. Вас 6 конкретно», — сказал Лекс. «У меня есть оружие, чтобы убить Шона. Талисман, который разрушает его силы, делая его уязвимым», — сказал Бэтмен. «Талиман. У нас нет ни одного из нашей вселенной», — сказала чудо-женщина. «Здесь есть ключевые отличия по сравнению с вашей вселенной. Например, Том и Мара на самом деле мертвы здесь. Нет второго Джокера, который был бы хорош, и мы не связаны с другими вселенными. Для каждой вселенной они совершенно одинаковы с 2 или 3 различиями», — сказал Лекс. «Так мы и заметили», — сказал Райден.